Вот, другое дело, с довольным видом потер ладони Исмагилов. А то накинулся сходу, как ирод какой. Происки кровавой гобни, кругом враги, а покормить старого друга не судьба была. Ты не выпендривайся, а лучше нарезать помоги. Я не Шива, у меня не шесть рук. Протягиваю Олегу нож. Заодно рассказывай, какие дома новости. У Шивы рук всего четыре, умник. Да какие там новости? Отмахивается, ухмыляясь, хитрый татарин. Так, по мелочам все больше. Станицу восстанавливаем. В Ханкале гарнизон увеличили наконец-то. Танков дали всего пять, зато бронетранспортеров пригнали. Аж два десятка, новеньких, только с завода. Но модернизированные БТР-152 похожи сильно, но намного мощнее и комфортнее. Морда у них прикольная такая. Народ их сразу свинобразами окрестил. У Сергеича в Ратнике новая фишка. Производство глушаков наладил и боеприпасов к ним. Говорят, неплохо идут, в основном вояки берут, что через нас на фронт едут. А бы плохо свой ПБС иметь. А вот еще новость. Илья твой, Байсаров, приподнялся здорово. Он ведь в горах на бывшей территории непримиримых сейчас самая серьезная, если не сказать единственная сила. В других-то тейпах даже намека на вооруженные отряды не осталось. С Ханкалой уже контакты наводит официально. Да и выше заглядывает. Вы, Олежек, построже с ним, но и палку не перегибайте. Он мужик правильный, но на своей волне. В набеги не ходил только потому, что сам это неправильным считал. Мне помог, потому долг чести за ним был. Ну и в память о былой дружбе. В остальном же он ни под кого гнуться не будет. То, что против Юга России не воевал, когда остальные воевали, лишнее тому доказательство. Так что, если с ним лишнего заигрывать, сядет с наглой физиономией на шею. Оно вам надо? Проходили уже, хватит. Со строгостью переусердствуйте, обидится. А противник он очень серьезный, я его людей в деле видел. Сообщу о твоих выводах, но думаю, в аналитическом у нас тоже не дураки сидят, и все уже поняли и просчитали. Слушай, не выдерживаю я, может хватит уже? Неужели не понимаешь, каких новостей я от тебя жду? Да все я понимаю, хитро щурится Олег. На вот, все тебе интересные новости, сам читай. Настя письмо передала. Эх ты, морда татарская, вот надо было кота за хвост тянуть. Я буквально выхватываю конверт из его рук. Жуй давай, пока чай не остыл. И меня не отвлекать, занят я. Да, похоже, напрасно мы с Олегом вчера вечером на праздничном ужине лишнего усугубили. Не стану лукавить. С моей стороны это была банальнейшая попытка подпоить приятеля, в надежде, что у него язык развяжется. Угу, сейчас, два раза. Исмагилов вполне убедительно доказал, что особисты водку могут пить чуть ли не ведрами, но о делах службы при этом продолжают молчать с упорством белорусского партизана на допросе. Словом, провалился мой хитрый план с треском, и поэтому сейчас... На импровизированном совещании в кабинете Лапшина сидим мы оба понурые и скучные. Не сказать, что очень страдаем, я так вообще похмелью не сильно подвержен, но чувствуем себя все равно не самым лучшим образом. Мне-то полегче, я поутру уже успел с бойцами на зарядку сбегать. Трешку пробежал, на турнике повисел, разогнал кровь по жилам. А вот Олег, похоже, к совещанию только и успел, что душ принять да побриться. В лучшем случае стакан чаю выпить. Самого хозяина кабинета нет. Он накануне по какой-то срочной надобности в Волгоград убыл. А вот начальник разведки, подполковник Бурляев и начальник особого отдела майор Грачев присутствуют. Оба смотрят на нас с легким осуждением, но вслух не высказываются. То ли статус Олега и субординация не позволяет, то ли, и это более вероятно, просто понимают, что не могло оно быть иначе. Все ж таки два боевых товарища встретились. Это вам не хухры-мухры. Итак, товарищи офицеры, берет быка за рога Исмагилов. Надеюсь, что про секретность никому напоминать не нужно. Кроме присутствующих, полковника Лапшина, который будет поставлен в известность сразу после возвращения, и непосредственных исполнителей, до которых суть и цели операции доведут в свое время и в части их касающейся, ни одна живая душа в округе не должна знать, о чем мы тут с вами говорили. И еще, Зная любовь лейтенанта Тюкалова задавать якобы наводящие вопросы в самый неподходящий момент и тем самым уводить беседу очень далеко от первоначальной темы, предлагаю ему зашить себе рот и молча выслушать все, что я скажу, а уж потом расспросы начинать. Идет? Дык, гер оберст, елы-палы, вы ж знаете, Тюкалов только когда можно балабол, а когда не можно, нем как гробница Тутанхамона, обиженным голосом закончил я. Все-таки Олег явно на меня благотворительно влияет. Опять же, Лапшин своим присутствием не давит. Вон, даже ерничать могу. Вот только неодобрение в глазах офицеров бригады начинает переходить в раздражение. Ну да, они же люди военные, субординация, выслуга лет, все такое. А тут какой-то наемник с лейтенантскими погонами над подполковником глумится. Надо их успокоить малость, а то вскипят как чайники. Успокойтесь, товарищи офицеры. Просто так жизнь сложилась, что совсем недавно в Червленой я господину подполковнику кишки его назад пузо затрамбовывал. Так что имею право на некоторые вольности, и то, если обстановка позволяет. Так, все, хорош трепаться, Миша, слегка прихлопывает по столу ладонью Исмагилов. Я принимаю некое подобие стойки смирно, только в положении сидя, и делаю максимально серьезное лицо. Что ж, будем считать, что договорились. Итак, цель операции – добраться до Самары и вывести оттуда изделия П-26-17БИС, предположительно находящиеся в развалинах МиГ военно-космических сил РФ. Ну, спасибо, что хоть в Самару, а не сразу в Подмосковье, в бывший штаб РВСН, в ЗАТО Ногтева. «Миша!» – грозно повышает голос Исмагилов. «Олег, извини бога ради, прижимаю руки к сердцу я. Тогда вопрос по делу, что такое МиГ?» «И что за изделие такое с этой абракадаброй вместо названия?» Исмагилов тяжело вздыхает. «Мол, кто бы в тебе трепло сомневался?» Но на вопрос все же отвечает. «МиГ – это монтажно-испытательный комплекс. Сначала еще при Советском Союзе он принадлежал научно-производственному объединению «Энергия». Потом был практически заброшен. Работы по проекту «Энергия. Буран» были свернуты. Персонал разбрелся кто куда». А за несколько лет до тьмы весь комплекс передали в ведение ВКС. Так вот, судя по имеющимся в распоряжении службы безопасности сведениям, за 2 месяца до начала войны в МиГ на испытание было доставлено это самое изделие. Новейший военный спутник наблюдения и связи «Вихрь-2ТМ». По ним же известно, что спутник прошел весь цикл предстартовых испытаний и был готов к запуску. После ядерного удара вывести его не успели. По крайней мере, человек, отвечающий за организацию эвакуации, к МиГу пробиться не смог из-за сильнейших пожаров и покинул Самару вместе с беженцами. Именно благодаря ему у нас и есть вся эта информация. Сам спутник упакован в специальный защитный контейнер и, по идее, пострадать был не должен. Ну, при условии, что прямо на него какая-нибудь бетонная плита или стальная балка не упала. «Вот, держи». Исмагилов передает мне несколько листов машинописного текста на скрепке. Бегло пролистываю. «Ага, понятно. Это описание контейнера. Внешний вид, маркировка на стенках, вес брута». «Ох, ни черта себе! 970 кило». «Мда, увесистая штука, в карман не спрячешь». Так, а это что? Рекомендации по маскировке автотранспорта, рекомендации по внешнему виду, основные социальные группы и особенности поведения их представителей. Это что еще такое? Вопросительно смотрю на Исмагилова. Это отчет полковника Удовиченко. Совершенно правильно истолковывает он мой взгляд. Год назад группа под его руководством прорвалась аж до Тверского анклава. По пути успели полюбоваться на тамошние реалии. Да и Тверичи дельными советами помогли. Так что изучи и обдумай. Вам в качестве прикрытия лучше всего небольшой, но зубастой банды себя выставить. Итак, продолжим. Задача ваша – найти спутник и вывести его в Юго-Россию. А смысл? Скептически хмыкаю я. Спутник без средства доставки, просто куча высокотехнологичного железа. Средства доставки есть, но Байконуре смогли сохранить один протон. Его как раз перед войной к старту готовили. Он должен был очередной спутник ГЛОНАССа на орбиту выводить. Сначала он там, в ангаре, просто лежал, никому не нужный. Потом, Когда все более-менее успокоилось и в норму пришло понемногу, тамошние сообразили, какая это ценность, и обеспечили полную консервацию всего, что там могло накрыться, и просто бережно хранили все остальное. Так что ракетоноситель вполне исправный. С гептилом для него украинцы помогли. Подробностей и я не знаю, и тебе они не нужны совершенно. Одним словом, проект этот совместный, и Юго-Россия вносит в него свою долю спутником. Потому-то и нужно его найти любой ценой. Извини, Олег, но ведь один спутник – это же очень мало. Ты еще и в спутниках разбираешься, иронично бросает начальник особого отдела бригады. Угу. Спокойно и уверенно смотрю я ему в глаза. Просто в школе на уроках на задней парте не спал, как некоторые. Так что, на какую орбиту планируется выводить? Геостационарную, низкую, круговую, высокую. Не ожидавший такого выпада Грачев сразу тушуется и краснеет. Уж не знаю, что именно преподают в здешних школах на уроках астрономии, но, похоже, с задней партой и сном я в самую точку попал. На высокую эллиптическую, Миша, ехидно отзывается Исмагилов. И что это тебе сказала? Достаточно. Будто и не заметив подкола, отвечаю я. Высокая скорость и небольшая высота в перигее. Низкая скорость и большая высота в апогее. Огромная площадь покрытия. Средний период вращения спутника порядка 12 часов. Вот только одного все же мало будет, чтобы обеспечить квазистационарность как минимум 3, а лучше 6-8 нужно. С каменной рожей, но испытывая в душе чувство глубокого удовлетворения, как говорил один бровастый генсек, оглядываю три вытянувшиеся физиономии, уставившиеся на меня огромными от удивления глазами. Я же говорю, в школе на уроках не спал, добиваю я их. На самом деле секрет моих познаний прост. Командировки, кажется, 2001 года, единственным чтивом, которое удалось раздобыть, был неизвестно какими путями попавший на блокпост журнал «Авиация и космонавтика», мятый, грязный и без обложки. И от скуки я умудрился его чуть ли не наизусть вызубрить. Вот и шпарю сейчас словно по писаному. Но эти подробности им знать совершенно ни к чему. Пускай сидят и поражаются широте моих познаний. Первым в себя приходит Исмагилов. Ну да, он все-таки в курсе, кто я такой на самом деле. Даже один спутник – это уверенная связь и возможность наблюдения за поверхностью несколько часов в сутки. У противника нет и этого. Кроме того, ты сам сказал, площадь покрытия, а вернее обслуживания, очень велика. Значит, кроме непосредственно зоны боевых действий с турками, сможем много чего еще интересного увидеть. Благо, тамошние приборы, судя по описанию, такое увеличение дают, газету на улице, лежащую с орбиты, читать можно. Учитывая, что у противника, как, впрочем, и у нас, даже с авиацией проблемы, спутник в космосе – это серьезный козырь. Возразить нечего. Мне остается только согласно кивнуть. Остается самый важный вопрос. «Да, конечно», – подхватывает Олег. «По оплате вам предлагается следующее. Если задание будет выполнено, то всем бойцам группы, как живым, так и погибшим, в смысле их семьям, назначается пожизненная ежемесячная выплата в размере 15 рублей золотом. А если не будет? Лучше, с нажимом отвечает Исмагилов, чтобы было выполнено. Но если вдруг у вас ничего не выйдет, то я взял в червленой у убивца стандартный контракт, тот, что на проводку колонны, посуточный. Он толковый и все ситуации вплоть до ранения или смерти бойца предусматривает. Вот по нему и заплатим. Что ж, справедливо. Тут нужно отдать контрразведчику должные. Вот только вопрос у меня был совсем о другом. И размеры оплаты только утвердили меня в правильности догадки. Уж больно сумма, обещанная, малореальна. Имея месячный доход в 15 рублей золотом, можно смело вешать бандану и автомат на стену и до конца жизни не работать, а валяться в саду собственного домика в тенечке, черешневыми косточками поплевывая. За красивые глаза таких денег не предложат. Я не про это спросить хотел, Олег. Деньги хорошо, большие деньги вообще прекрасно. Вот разъясни только, где именно ты нас кидаешь-то? Офицеры бригады снова недовольно хмурят брови. Им подобное обращение к старшему по званию явно не по душе. А вот Исмагилов держится так, словно этого вопроса ждал. А может и правда ждал, кто его знает.